всю жизнь мою и все, чем живет человек, мои духовные и телесные потребности предаю Христу Богу, промыслителю, управителю и спасителю, ибо все в Его руках, а сам да исполняю Его заповеди усердно.